Когда в 1990 году Саддам Хусейн захватил Кувейт, больше всего испугалась Саудовская Аравия, ближайшая соседка Кувейта. И ей на выручку поспешил ваш отец, Джордж Буш I. Саудовцы этого не забыли, и согласно статье, опубликованной в марте 2003 года в «Нью-Йорк Таймс», некоторые члены королевского дома считают вашу семью частью своего обширного семейства. Хайфа, супруга посла Саудовской Аравии в США, принца Бандара, заявляет, будто ваши отец и мать для нее все равно, что родные папа и мама. Я знаю, что бы мне ни понадобилось, я могу смело обращаться к ним. Эльза Уолш, принц, как посол Саудовской Аравии, стал в Вашингтоне самым незаменимым человеком. Нью-Йоркер, 24 марта 2003 года. И как написал в своей книге «В постели с дьяволом» Роберт Байер, проработавший с 1967 по 1997 год в оперативном отделе ЦРУ, ваш отец даже придумал специальное прозвище для саудовского принца. Он зовет его Бандаром Бушем. Подобное отношение, как вам прекрасно известно, хотя вы предпочли не говорить об этом американскому народу, выковывались в течение многих лет. Через своих людей в ЦРУ ваш отец давным-давно узнал, что если возникает необходимость выполнить какую-либо грязную работу, Соединенные Штаты всегда могут обратиться к Саудовской Аравии. Впоследствии он пользовался этим, став сначала вице-президентом, а затем и президентом. Когда сотруднику Белого дома Оливеру Норту понадобились деньги, чтобы купить оружие для Ирана в деле «Иран-Контрас», именно саудовцы тайно выделили ему 30 миллионов долларов наличными. Дело «Иран-Контрас» — громкий политический скандал, связанный с незаконными тайными сделками в 1986-87 годах по продаже США оружия Ирану в обмен на американских заложников в Иране и передаче вырученных средств никарагуанским «Контрас». В скандале были замешаны высокопоставленные сотрудники Совета национальной безопасности. Сделки осуществлялись подполковником морской пехоты Оливером Нортом, сотрудником аппарата помощника президента по национальной безопасности адмирала Поиндекстера. Примечание переводчика. Джеймс Руперт. Американо-саудовские отношения построены на нефти, безопасности и секретности. Вашингтон-Пост. 9 августа 1990 года. Когда ЦРУ в 1985 году понадобилось сокрушить итальянскую коммунистическую партию и профинансировать ее соперников на выборах, именно ваши добрые друзья-саудовцы с радостью перевели 10 миллионов долларов на необходимый счет в итальянском банке. Роберт Джи Кайзер и Дэвид Оттоуэй. «Нефть в обмен на безопасность. Тесные узы». Вашингтон-Пост, 11 февраля 2002 года. Все это происходило в бытность вашего папаши вице-президентом. В ту пору он частенько обедал вместе с послом Саудовской Аравии. Стоит ли удивляться, что посол Саудовской Аравии в США, единственный из зарубежных дипломатов, работающих в Вашингтоне, пользуется личной охраной, выделенной государственным департаментом, большое спасибо американским налогоплательщикам. Роберт Байер сообщает, что принц Бандар пожертвовал $1 миллион президентской библиотеке Джорджа Буша и музею Техаса и еще миллион по программе борьбы с неграмотностью, которой руководит Барбара Буш. Роберт Байер в постели с дьяволом. Издательство «Краун», 2003. И даже после того, как ваш папочка в 1992 году проиграл Клинтону, эти связи остались такими же прочными. Компания «Карлайл Групп», в которой такую важную роль играет ваш отец, широко сотрудничала с Саудовской Аравией в области поставок вооружений. В 90-е годы саудовцы потратили на закупку вооружений свыше $170 миллиардов, и большая часть сделок совершалась через Carlyle Group. Ваш папаша и после того, как оставил свой пост, неоднократно встречался с членами саудовской королевской семьи и, по крайней мере, дважды посещал Аравийский полуостров, оба раза представляя Carlyle Group. Оливер Беркмен, победители, клуб бывшего президента, Guardian, 31 октября 2001 года. Останавливался он во дворцах, принадлежащих королевской семье. Принц Бандар также является инвестором Carlyle Group. Он присутствовал на 75-летнем юбилее вашей матери в Коннебанкпорте.